Кто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам! Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Матфея 7:7. Эти слова Христовы для многих толкователей Библии кажутся замечательной градацией, то есть постепенным переходом из одного состояния в другое. Просите – это первый шаг к получению необходимого. Ищите – старайтесь узнать, где найти и как получить желаемое. Стучите, не отходите с печалью от закрытой перед вами двери, а давайте о себе знать, пока вами не заинтересуются и не спросят, чего вы хотите. Это последняя степень или ступень в нашем приближении к Богу для получения необходимого в нашей жизни. В Ветхом Завете нет прямых указаний на то, что к Богу нужно стучаться. Хотя в начале Библии сказано, что человек за свое непослушание оказался изгнанником из рая, очутился вне общения с Богом. Сравнение, что все люди стали бездомными скитальцами в этом мире, можно видеть в словах псалмопевца, который написал: «Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне». Псалом 67:7. Новый Завет с особенной ясностью и настойчивостью учит, что люди не только стали изгнанниками и скитальцами, но хуже этого – чужими и врагами Богу. С каждым столетием люди не приближаются к Богу, а удаляются от Него. Усиливается их бунт против Всевышнего. Исполняются слова псалмопевца: Восстань, Боже, защити дело Твое. Вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих. Шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается. Псалом 73, 22-23. А крики и шум восстающих против Бога направлены против Господа и Христа Его. Нечестивцы кричат: «Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». Псалом 2, 3. Этот бунт людей против Бога наглядно изображен в притче о блудном сыне, который ушел от отца в дальнюю страну. Луки 15, 13. Для распутной жизни. Состояние ушедших и живущих без Бога апостол Петр осмелился назвать «некогда не народ». А если не народ, то кто? Во многих случаях опутанные грехом и пороками люди бывают опаснее и ниже животных. Обращенным ко Христу в городе Ефесе апостол Павел, напоминая их прошлое, написал: «Итак помните, что вы были чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Ефесянам 2, 11, 12. Но когда милость Божья коснется человека, он увидит свое падение и свое бессилие правильно понимать волю Божью и исполнять ее. Это сознание не толкает его в отчаяние, а направляет к любящему Богу, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. Сознание этой дивной любви Божьей дает человеку смелость идти к Богу и просить у Него всего, что потребно для жизни и благочестия. Если долго нет ответа, такой человек начинает искать причины Божьего молчания. Чаще всего этими причинами бывает неподготовленность к принятию Божьих даров. Затаенная вражда к ближнему, укрытое беззаконие, личная амбиция и тому подобное препятствуют нам входить в Дом Божий и получать от полноты Его. Тогда нужно удвоить усилия, стучать, делать достойное и неотступно просить, чтобы Всесильный освободил и очистил нас от всего, что мешает нам войти в дом Его, стать согражданами святым и своими Богу. Возьмем несколько евангельских примеров. В Деяниях апостолов говорится о том, как ангел Господень вывел Петра из темницы и оставил его на улице. Идя за ангелом через открывающиеся двери и мимо стоящей стражи, Петр думал, что видит прекрасный сон. Но, очутившись на улице, убедился, что это не сон, а действительность. Он немедленно направился к своим, то есть к членам церкви в Иерусалиме, которые имели молитвенные собрания. Петр их нашел, но двери были заперты. Ему пришлось долго и настойчиво стучать, пока им отворили двери и впустили его в свою среду. Христос определенно сказал, что для получения Царства Божия необходимо употребить усилие, хотя оно и благовествуется, то есть объявляется, как нечто радующее и долгожданное. Эти усилия часто требуют полного самоотречения, забвения. Следование за Христом может навлечь на нас гонения и преследования со стороны чуждых Богу, как бы они ни назывались, безбожники или религиозники. Если же человек не пожелает употреблять усилий, испугается гонений, не захочет теперь стучать в дверь Дома Божия, когда Господь советует каждому это делать, тогда наступит время, что этот же самый человек, имевший знание о Доме Божьем, оказавшись вне его и сознавая, какая участь его ожидает, начнет стучать и взывать: «Господи, Господи, отвори мне!» Но вместо открытой двери такой поздний проситель услышит ответ: «Не знаю тебя, откуда ты? Отойдите от меня, все делатели неправды». Луки 13, 25, 27. Пока есть время, будем просить, искать, стучать. Господь услышит, поможет и примет нас в свою семью. Аминь. Спасение.